Глава 24. Артур. Мазнув по терминалу картой, разворачиваюсь на 180. Я чувствую себя товарняком. Такой силы внутренний пинок толкает вперед к этому столику. Яна смотрит на меня, не моргая и отмечая замерзшими погруглевшими глазами каждый мой шаг. Во взгляде у нее просто штормовое предупреждение и еще явное желание от меня шарахнуться. Но вместо этого, после пятисекундного ступора, она медленно задирает подбородок. На моей сетчатке, лицо в обрамлении растрепанной стрижки, с которой эта девушка выглядит стопроцентно несовершеннолетней. Неадекватно, да, но меня и это вставило. Завело с первого взгляда. Она встает, когда подхожу к столу вплотную и, чтобы случайно ее не сломать, велю себе держать подальше руки. «Как прогулялась?» — спрашиваю я. Кончиком языка обводит губы, смотрит волком. По ощущениям, внутри у нее хренов резонатор. Так ее штормит, потому что я давлю. Да, давлю. Слишком. Но ничего не могу поделать. Несмотря на то, что с плеча мне по куполу врезало облегчение, меня даже близко не отпустило. «Супер», — отвечает она на мой вопрос. Выслушав, стискиваю зубы и говорю. «Запомни, если ты приехала на тусовку со мной с нее и уедешь. Куда бы тебе ни было нужно, это правило. Если я привез тебя на тусовку, я за тебя несу ответственность, пока не верну туда, откуда забрал. Ясно?» Ее резонатор работает на полную. Крылья носа шевелятся, щеки краснеют. Я знаю, что должен назад сдать, но нет. Это не каприз. Это моя логика. И у нее есть свои долбанные основания. Если я не донес этого раньше, то исключительно потому, что не успел. Моя вина. Но я не думал. С ней почти ни минуты, твою мать. «Ясно?» — повторяю я. В ее глазах происходит вспышка. Секунда, потом со злостью говорит. «Я сама несу за себя ответственность». «Несешь ответственность?» — спрашиваю я раздраженно. «Если бы ты отвечала за свои поступки, подумала бы лучше, прежде чем связываться с Чупой. Если не готова к последствиям, не прыгай выше головы. Запиши себе этот совет. Не придется снова шишки набивать». Она выглядит так, будто мои слова пощечина. Но я считаю, что прав. И я действительно прав. А еще зол. Сильно. Ее подбородок вздрагивает. Набрав в грудь воздуха, выбрасывает мне в лицо. «Я обязательно запомню, но когда в следующий раз мне придется выбирать, бороться или нет, я выберу первое, потому что нас делает сильнее то, что не убивает. А ты... оставь свое правило при себе. Я с тебя снимаю ответственность. Ты свободен». «Ответственность с себя я всегда снимаю сам. Это тоже правило», — сообщаю я. «Мне начхать на твои правила», — выкрикивает она. «Я не хотела с тобой ехать. И видеть тебя тоже. Я знаю тысячу вариантов, как провести время лучше, чем в твоей компании. Если бы только могла найти другой способ свою проблему решить, никогда бы с тобой не заговорила. Я мечтаю, чтобы ты меня в покое оставил. Мечтаю, понимаешь?» Пощечина, адресованная мне, в ушах создает звон. Это сильно. Это даже не пощечина. Это наотмашь в солнечное сплетение удар. Сердце тормозит, зубы скрипят, так их сжал. Она дышит часто, смотрит на мой подбородок. Упрямо и молча. Меня тянет. Из-за этого все вокруг обостренно воспринимаю. Воздух, звуки, запахи. Гребаная физиология. Мечтаю, чтобы ты меня в покое оставил. Это задело. Сильно. Внутри клокочет. Просто фейерверк какой-то. Нахрен? Ты свободна. Говорю я хрипло. Считай, мы в расчете. Отвернувшись, она хватает со стула рюкзак и быстро сообщает. Мое такси приехало. Я сжимаю ладони в кулаки, заставляя себя стоять на месте, пока проносится мимо, опустив лицо. Через окно вижу, как машина с шашками сворачивает с шоссе и тормозит перед входом. Торговый стенд мешает видеть что-то, кроме капота тачки, но звук захлопнувшейся двери слышу отчетливо. Он тоже как пинок ощущается, но прежде чем с места тронуться, поворачиваю голову и смотрю на притихших кассиров. С любопытством за мной наблюдают, курсируя за стойкой туда-сюда. Отвернувшись, шагаю к выходу. Пересекая пространство, бросаю быстрый взгляд на белую «Шкоду», которая в 30 метрах прямо по курсу выезжает на шоссе. Через секунду ее уже нет, и я снова перед собой смотрю, сжимая в ладони карту, которую есть желание сломать в кулаке. Когда в машину сажусь, швыряю ее на панель, откуда и взял. Злость фонтаном бьет. Как ей выход дать, не знаю. Дышу со свистом, втаптываю газ в пол и провожу следующие 10 минут в полной синхронизации с дорогой, которая заканчивается в тот момент, когда торможу перед домом Рафы и глушу мотор. Сердце бахает размеренно. За рулем я всегда дзен ловлю. Не двигаясь, наблюдаю за тем, как из дома выходит Влада. Сбегает по ступенькам, одетая в один купальник. Смотрю перед собой, даже когда она оказывается рядом с водительской дверью, и укладывает на нее руки, заглядывая внутрь. Тонкие пальцы обхватывают мой подбородок, поворачивают голову. Я не сопротивляюсь. Смотрю в ее глаза. Они игривые. «Привет», — произносит она, словно у нас перезагрузка. Молчу и снова не сопротивляюсь, когда, наклонив голову, тянется губами к моим. Это отлично знакомо, и плюсов в этой знакомости гораздо больше, чем я думала.